Много раз Петр слышал подобные речи, но сегодня всхлипывающий шепот дяденьки навел страх. Будто снова услышал он крики такие, что волосы встали дыбом. Видел наискось раскрытые рты, раздутые шеи, лезвия уставленных копий, тяжело падающее на них тело Матвеева. Телесный ужас детских дней. И у самого у него рот кривился на сторону, выкатывались глаза, невидимое лезвие вонзалось в шею под ухом. — Петенька! — Государь! Господь с тобой! — Лев Кириллович обхватил подпрыгивающие плечи племянника. Петр забился в его руках, брызгая пеной. Гнев, ужас, смятение были в его бессвязных криках. Повскакали люди, со страхом окружили беснующегося Петра. Усатый Памбург принес водки в черепке. Петр, как маленький, только брызгал, не пил. Так стиснуты были зубы. Его оттащили к карете Льва Кирилловича, но он, брыкаясь, приказал положить себя на траву. Затих. Потом сел, обхватил костлявые колени, глядел на светлую пелену озера, где летали чайки над мачтами кораблей. Откуда-то появился, пошатываясь, Никита Зотов. По случаю утрешней потешной баталии он был в князь папской хламиде, нечесан, в космах, в бороде сена. Присев около Петра, глядел на него, точно бородатая баба, с жалостью. — Петр Алексеевич, послушай меня, дурака, иди к черту. — Иду, батюшка. Ха, вот мы и доигрались. Бросать надо ребячьи-то игры. Петр отвернулся. Никита пополз на коленках, чтобы с другой стороны заглянуть ему в лицо. Петр толкнул его и молча полез в карету. Лев Кириллович торопливо крестился, подбегая.